Глава вторая. Больше всего Мартина удивил мягкий пол. Он подозревал что-то подобное, ведь ключники всегда заимствовали для станции элементы местной культуры. Но воображение рисовало скорее водяные матрасы или мягкие ковры, чем это, сине-голубую субстанцию с желейным пластом, покрывающую пол. Под весом Мартина субстанция пружинила, прогибалась, по ней шли медленные, ленивые волны. Не удержавшись, Мартин подпрыгнул, субстанция прогнулась воронкой и стала медленно распрямляться под ногами. Присев на корточки, Мартин погрузил в субстанцию руку. Ощущение холодного студня под пальцами не показалось неприятным. Субстанция не смачивала кожу, от нее даже шла легкая сухость, словно от мелкой дисперсной пыли, от муки или талька. Да, пожалуй, исходное ощущение можно было испытать, натянув на руку обильно пересыпанную тальком резиновую перчатку и опустив кисть в холодный кисель. Мартин выпрямился, встряхнул рукой, хотя на ней и не осталось никаких следов субстанции, и пошел по коридорам станции по дрожащим голубым волнам. Стены были шершавые, словно из дерева, но дерево странного, выветренного или прошедшего пескоструйный аппарат, так что выступили наружу все мельчайшие жилки. Огромные шары ламп под потолком светили острым голубоватым светом, отличным от солнечного спектра и от того неприятным для глаз. Чуждый привкус или запах струился в воздухе, не то от деревянных стен, не то от синей субстанции пола. Все здесь было не по-людски. Все здесь было не для людей. Традиционная для гуманоидных миров веранда, на которой ключники встречали и провожали путешественников, тоже отсутствовала. Вместо нее Мартин обнаружил огромный пандус, спускающийся к поверхности Беззара, к бескрайнему морю субстанции. Станция Беззара походила на огромный бугристый плот, плавающий на поверхности упругого голубого киселя. Пандус, тоже из древообразного материала, был свободно закреплен у выхода из станции. Там, где он упирался в голубой кисель, субстанция прогнулась ложбиной. Всюду, насколько хватало взгляда, была лишь субстанция. Под лучами голубоватого солнца она казалась совсем светлой, прозрачной. Метрах в 10-20 под поверхностью субстанции начинался иной мир. Там, на каменистом дне, росли раскидистые деревья с огромными черными листьями, медленно скользили, рассекая субстанцию тени чего-то живого. В нескольких метрах голубой кисель прорезали лучи яркого искусственного света, исходящие от смутно различимых донных объектов. Мартин ступил на пандус и замер, оглядываясь. Парочка ключников за столом причудливой многогранной формы с любопытством взирала на него. «Этот мир опасен для людей», — сказал один из ключников. «Когда твое тело начнет жить по законам Беззара, ты умрешь». «Твой организм не способен существовать при повышенной силе поверхностного натяжения», — добавил второй. «Спасибо, я знаю», — сказал Мартин. Он действительно знал, какие опасности подстерегают человека в мире беззарийцев. Безбоязненно дышать местным воздухом он мог не более суток. Есть и пить он не мог вообще ничего. Субстанция под ногами была самой обыкновенной водой, но водой с чудовищной силой поверхностного натяжения. Планета была каменным шаром, равномерно покрытым тонким слоем воды, и вся жизнь здесь шла либо на дне, либо на поверхности упругой водной пленки. Что именно меняло поверхностное натяжение на Беззаре, оставалось неизвестным, хотя ученые склонялись к мнению о каком-то химическом агенте, действующем буквально в следовых количествах. Когда организм Мартина впитает достаточную дозу этого агента или подвергнется достаточному воздействию неизвестного излучения, что было еще одной гипотезой, вода в его теле тоже изменится. со всеми вытекающими последствиями. Но Ирина Полушкина номер 5 существовала на этой планете уже больше недели. Конечно, если он правильно понял ее намеки. Мартин подошел к краю пандуса, пнул субстанцию носком ботинка. Ногу мягко отбросило. Будь удар достаточно силен, например, разбегись он по пандусу и нырни вниз головой, пленка поверхностного натяжения лопнет и пропустит его в донный мир. Занятный метод самоубийства. Не прибегая к таким крайностям, Мартин мог отправиться в пешее путешествие по Беззару. Скучная, очень скучная прогулка по поверхности бескрайнего океана. Порой в одиночестве, порой в компании животных, выныривающих на поверхность воды под медленно ползущим по небу солнцем. А потом кровь его тела одним скачком изменит показатель поверхностного натяжения, и он умрет. «Эге-ге!» — крикнул Мартин, поднимая руки к чистому небу. «Здесь не было облаков, да и быть не могло». «Ирина!» Ключники за спиной с интересом ждали. Ждал и Мартин, сам не зная чего. Крепло подозрение, что ребус решен неправильно, и Ирочка Полушкина звала его вовсе не на Беззар. «Эй!» — еще раз крикнул Мартин светло-синему небу, голубой субстанции и темным силуэтом на дне. Отошел от края пандуса, снял и бросил на доски пандуса куртку. Сел на нее по-турецки и приготовился ждать. Было жарко, хотелось пить. Очень не хотелось думать о том, какой прием окажут ему на земле подполковник Юрий Сергеевич с коллегами. Мартин думал о чекисте и облизывал пересохшие губы. Солнце, за час почти не сдвинувшееся с места, пекло голову. Наконец что-то изменилось. Легкая, едва уловимая дрожь пошла по упругой поверхности воды. Пандус стал мелко вибрировать. Мартин встал, разминая затекшие ноги, и постарался принять вид спокойного, уверенного в себе и ничего во вселенной не боящегося человека. Метрах в 10 от края пандуса всплыл на поверхность воды прозрачный стеклянистый пузырь размером с микроавтобус. Поверхность пузыря почти ничем от воды не отличалась. Казалось, будто со дна поднимается исполинская, заполненная прозрачным газом, полость. Но в пузыре этом виднелись две фигуры, одна из которых была человеческой. Мартин дождался, пока скользящий по поверхности пузырь приблизился к пандусу и раскрылся, превратившись в полупрозрачное синее блюдце. И помахал рукой Ирине Полушкиной, стоящей рядом с двухметровым беззарийцем. Тело чужого было прозрачным, не имеющим даже легкого голубого оттенка, свойственного субстанции. Он представлял собой не более чем огромную живую каплю. Комки органелл, свободно плавающие в жидком теле, даже не соединялись между собой. Тело чужого было водой, и водой была его кровь. Беззарийцы были амебами, единственной разумной одноклеточной формой жизни. «Мир вам!» — сказал Мартин. Взгляд не мог оторваться от беззарийца, а в душе непроизвольно зарождался страх. Не имеющий никаких предпосылок и оснований, дикий, перемешанный с отвращением и даже годливостью. Прозрачный бурдюк шевельнулся и потек вперед, не меняя при этом своего условно-вертикального положения. Черные комочки зрительных рецепторов собрались на обращенной к Мартину поверхности тела. Между ними всплыл темный диск мембраны резонатора, и чужой заговорил. «Мир и тебе, многоклеточный! Буль-буль-буль! Мир тебе, плененная колония моих неразумных братьев! Буль!» Голос был мягким, напевным, влажным. Амеба выплеснула в сторону Мартина ложноножку, или, правильнее будет говорить, ложноручку. Стиснув зубы, Мартин протянул руку и коснулся амебы. Ощущение ничем не отличалось от касания субстанции. Холодное, пыльное касание. «Мир тебе, одноклеточный брат мой!» Торопливо подстраиваясь под лексику беззарийца, сказал Мартин. Покосился на Ирину. «Жива ли?» Девушка пока не собиралась умирать, смотрела на Мартина и улыбалась. «Не угнетаешь ли ты клетки, составляющие твой организм?» — продолжала амеба. «Буль, товарищи! Ты не принимаешь ядохимикатов, уничтожающих амеб? Буль?» «Джон Буль тебе, товарищ!» — не выдержал Мартин. «К чему этот спектакль?» Амеба мелко затряслась, мембрана издала кашляющий смех. Потом беззариец пояснил. «Это обычно срабатывает. Люди очень нервничают, разговаривая с разумной клеткой». «Я читал про ваше чувство юмора», — пояснил Мартин. «Да, я испытываю очень неприятное ощущение. Мне впервые доводится разговаривать с одноклеточным». «Ты не вкладываешь в слово «одноклеточное» оскорбительного смысла», — забеспокоилась амеба. «Нет, это обычное биологическое определение». «Тогда проходи в транспортную каплю», — предложила амеба. «Твой товарищ давно ждет тебя». Мартин посмотрел на товарища. Девушка выглядела более чем соблазнительно. Давно Мартину не приходилось встречать таких хороших товарищей. Ирина была одета в те самые шорты защитного цвета и серую футболку, что и на библиотеке. Босые ноги и голубая ленточка в волосах придавали облику товарища скромную деревенскую сексапильность. Да, странно было бы ожидать от амеб понимания половых различий. Впрочем, и для Мартина сейчас не время и не место любоваться девчонкой. «Привет, Иринка», — сказал он, шагая на блюдце. По сравнению с субстанцией, транспортная капля была более плотной и ощутимо теплой. «Привет, Мартин!» — ответила Ирина. И, всхлипывая, повисла у него на шее. Это было так неожиданно, что Мартин совсем растерялся. Принялся неуклюже поглаживать девчонку по плечам, бормотать что-то глупое и даже стыдливо озираться на беззарийца. Амеба кривлялась. Иного слова Мартин подобрать не смог. Амеба приплясывала перед ключниками, отращивала себе ноги, руки и хвост, покрывалась прозрачными чешуйками и шерстью, так что на мгновение становилась стеклянной копией ключника. Амеба издавала тихие каркающие звуки и разве что не складывала ложноручки в оскорбительном жесте. Заметив взгляд Мартина, амеба прекратила поясничать и потекла назад, в движении перебросила голосовую мембрану на спину и сообщила. «Ну, не люблю я их. Имею право?» «Ага», — все еще обнимаясь с Ириной, согласился Мартин.